Глава 9. Ярослава. Для меня видеть сейчас Валеру все равно, что медленно проворачивать нож в груди. Он подходит все ближе, а у меня перед глазами та самая картинка, где он с Алисой. Тошнота подкатывает. Шумно вдыхаю. Я не должна показывать свою слабость. Не должна. Не хочу быть жалкой и униженной. «Яра, что за фокусы?» — требовательно спрашивает муж. «Уходи». Едва шепчу, стараясь не разрыдаться. Вцепляюсь в руку подруги, чтобы почувствовать, что я не одна. «Почему я должен за тобой бегать по всему городу?» «Ты еще и не то должен, гондон ты использованный», — отвечает вместо меня Карина. «Как у тебя наглости хватает такое заявлять?» Валера смеривает ее уничижительным взглядом. «Твое тявканье здесь никому не нужно». «Что ты сказал?» — шипит Карина. «Если у тебя не хватает мозгов, чтобы хоть кому-то захотелось с тобой связаться, нечего лезть в чужую семью. Лучше бы научилась молчать и не выступать. Тогда, глядишь, и нашелся бы и на тебя такую». Он демонстративно морщится. «Меня словно ударили. Неужели он действительно это сказал?» Беспомощно поворачиваюсь к подруге. Она же наверняка поймет, откуда у Валеры такие сведения. Я же, дурочка, иногда делилась с мужем своими мыслями. Правда, он обычно лишь номинально кивал и все. А теперь, получается, решил использовать против меня же эту информацию. «Такую? Это какую? Уверенную и незабитую?» «Тебе-то, конечно. Подавай тихую послушную девочку, чтобы за ее спиной трахать других баб», — вскидывается Андреева. «Тебя это не касается. Ярослава, быстро в машину!» «Никуда она с тобой не пойдет!» Тут же вступается Карина, даже отодвигает меня подальше. «Я же в этот момент не узнаю собственного мужа. Откуда этот человек? Как я могла жить с ним и не видеть, что он может быть вот таким? Циничным, грубым, даже мерзким? Почему я не замечала этого раньше?» «Валера, уходи!» Снова повторяю. «Я не поеду с тобой». Он переводит взгляд на меня. «Поедешь, дорогая. Ты моя жена и будешь делать то, что я скажу». «Не буду». Мотаю головой и даже отступаю. Однако Валера оказывается быстрее. Отталкивает Карину и хватает меня за руку. Тащит за собой. Но тут подруга вступается и преграждает дорогу Маковецкому. «Отпусти ее, ублюдок!» — кричит она. «Нас двое против него одного, но он мужчина и явно сильнее». «Пошла к черту!» — рявкает Валера, толкает ее. Я вскрикиваю, пытаюсь броситься к Карине, которая неловко заваливается. «Кажется, это все. Мы проиграли». Как вдруг сбоку на мужа налетает какой-то огромный бугай. Заламывает ему руку, и в итоге я оказываюсь свободной. А вот Валере достается, и не раз. «Ты кто еще такой?» — рычит он. «Лев, остановись!» — кричит Карина, когда драка уже становится похожей на избиение. Только тогда этот огромный амбал тормозит, хотя уже занес кулак, чтобы снова врезать моему мужу. «Ты как?» — хмуро спрашивает он. «Порядок», — недовольно отвечает подруга. «Хватит, не пачкай руки об это дерьмо, а то потом еще начнет писульки строчить всякие, что, дескать, избили его». «И начну», — обещает Валерий. «Он мне нос разбил». Голос у него становится противно визгливым и чуть гнусавым. Из носа и правда течет кровь. В пылу случившегося я как-то больше думала про подругу и то, что влезать в драку мужиков, тем более таких, небезопасно. «Попробуй», — весомо роняет Лев. «Придется повторить урок, что девушек обижать нельзя». «Она моя жена!» Лев оборачивается к Карине и вопросительно смотрит. «К сожалению, это так. Неохотно отвечает она. Но этот мудозвон ей изменил. С сестрой. Мужик скупо кивает, словно сделал какие-то свои выводы. В общем, гуляй отсюда, муж. Увижу еще рядом с этими барышнями. Будем считать твои ребра. Целые. Возможно, их будет мало. Валера злобно смотрит на меня, и у меня мурашки по спине пробегают от того, что я вижу в его глазах. «Я этого так не оставлю, Ярослава! Тебе придется вернуться домой, рано или поздно, и мы поговорим, но уже на моих условиях!» Гордо задрав голову, он удаляется к машине. Лев же подходит к Карине и так трепетно смотрит на нее, что я вдруг остро ощущаю себя лишней в эту минуту. «Ты почему не позвонила, что у вас тут сложности?» — мягко спрашивает он. Просто поразительный контраст с тем, что только что было. Однако подруга остается верна себе, сильная и независимая. Так мы вроде как разобрались бы, но за помощь, конечно, спасибо. Мужик снисходительно смотрит на нее, но не спорит, что, в общем-то, грамотно. У подруги моей есть пунктик насчет самостоятельности. «Мне несложно, малыш». Просто позвони в следующий раз. «Ждешь, что я прибегу и попрошу?» Высокомерно фыркает она, складывая руки на груди. Валера, наконец, уезжает, и я могу вздохнуть с облегчением. А заодно и оставить этих двоих дальше выяснять отношения. «Кариш, я пойду, наверное». «Куда это ты собралась?» «Нет, Славик, мы вызовем такси и поедем в СПА, как планировали». «Я могу подвезти», — вклинивается Лев. «Мне неловко напрягать подругу, а уж теперь неловко вдвойне». «Я передумала». «Ты не передумала, ясно? И этот кобелина нам не помешает». «Эй, я-то в чем виноват?» — возмущается Лев. «А я не про тебя», — огрызается она. «И вообще, нам еще план мести придумать». «Страшная ты женщина, Кариночка!» Демонстративно вздыхает мужчина, который, похоже, всерьез решил добиться Андрееву. «У тебя есть шанс не связываться с такой?» Сладко улыбается она ему в ответ. «Ты знаешь, что делать. Просто удали мой номер и забудь». «Не дождешься». И такой вызов в его голосе, что я вот уверена, он ее добьется. Вопрос, надолго ли его потом хватит? «Слав, пойдем. Дадим шанс этому прекрасному представителю сильного пола показать себя во всей красе», — ехидничает Карина. «Заодно обсудим наши планы». «Наши?» «Именно, дорогая моя, наши. У меня, знаешь ли, тут парочка идей появилась. Хочешь послушать?»